Беломор взглянул на часы кассира. До средней галактической полночи оставалось совсем ничего. Он принес извинения пенсионеру особого назначения и заспешил вниз. Но глупый пенсионер не пожелал принимать извинений и схватил глухого черта за руку. — А талант у тебя есть, чтобы шляться здесь по ночам? О судьбе этого пенсионера история умалчивает. Надеемся, он остался в живых, потому что резать его ножом не было никакого времени. Глухой черт свалил его одним ударом и захлопнул дверь. Опять одевание скафандров в темноте лифта. Взлетели уже не таясь, с грохотом на третьей космической скорости, разбудив всех окрестных ишаков. Вечерний экспресс болтался без дела на орбите. Радировали. Планета третья, но не с того края. Ввели, понимаешь, нумерацию планет, будто в языке мало слов. Матильда уже открывала шлюз. Экипаж поможет начинающему поэту, даже если придется сойти с курса. Протесты пассажиров по боку. Скафандры можно не снимать, сейчас будем на месте. Садитесь прямо на крышу лотерейного центра. Здание внизу, конечно, оцеплено. За 5 минут до полуночи глухой черт увлек за собой целую стаю дежурных патрульных ишаков. А Беломор в гордом одиночестве произвел посадку на крышу лотерейного центра. На этот раз без ошибки. Последние минуты ушли на то, чтобы сбросить скафандр и спуститься на 9-й этаж к двери с надписью «Регистрация лотерейных билетов». Часы за дверью стали бить галактическую полночь. Беломор распахнул дверь ногой. В кабинете сидел очередной удивленный ишак с признаками таланта мелкого клерка. — Но зачем же ногами? — пожурил он. — Зарегистрируй билет, — потребовал Беломор. Сегодня еще 15-е число, и я прибыл лично, как указано на обороте. — Верно, — согласился клерк, прислушиваясь к бою часов. — За вами кто-то гонится? — Регистрируй! — заорал Беломор. Клерк повертел лотерейный билет, подышал на круглую резинку и шлепнул на билет лиловую печать. — Издалека? — спросил он с сочувствием. — Из свернутого подпространства. Беломор повалился на стул. — Вы будете проводить экспертизу или как? — А что вы выиграли? — Талант поэта? Ого! Не волнуйтесь, никакой экспертизы мы проводить не будем. Не нужна экспертиза. На вашем билете написано «явиться лично». На настоящих билетах указывается «или переслать почтой». Так что я вам сочувствую. Ваш билет фальшивый. Кто-то над вами подшутил. Всякое бывает. Врешь, каналья, так не бывает. Беломор схватил стул и бросился на клерка. Тот прикрылся портфелем и быстро сказал. — Ладно, ладно, пройдите в следующую дверь, там вас давно ожидают. Беломор сгреб со стола лотерейный билет. — Кто меня тут ожидает? — заорал он, вламываясь в следующую дверь. В кабинете, куда ворвался Беломор, сидели двое за кофейником и бутылкой. Лицо одного из них было непроницаемым. Значит, или идиот, или большой начальник. Второй показался Беломору знакомым, но вспоминать не было времени. — Что за сброд? Кому я тут нужен? — спросил Беломор. — Да знаешь ли ты, с кем разговариваешь? — напишило непроницаемое лицо. — Сейчас узнаю. Беломор сбросил пиджачок и засучил рукава. Подавать себя к этому полуночному ужину следовало именно так агрессивно. Для начала он собирался снести со стола бутылку с кофейником, но потом вспомнил и вытащил сверток с проволочкой. Ого! Утром вы были тише воды, ниже травы, а сейчас какой ураган! Удивилось знакомое лицо. И всего лишь за полдня. А где-то вы гранату раздобыли? Беломор наконец узнал в нем утреннего переписчика населения. Опять вы? Удивился Беломор. Перепись населения, реставрация стихов из пепла. Гранату он все же опустил, но начальники поняли, что на испуг его не возьмешь. Они протянули свои визитные карточки. Беломор прочитал на первой. Галактический министр по делам бесталанных. На второй. Товарищ галактического министра по делам бесталанных. Вы-то мне и нужны, начальники. Что это вы развели? За талонами в очереди стоять? Вот народ! Сразу права качает, — сокрушился бесталанный министр. Прозит. А насчет очередей вы не правы. Я спою гимн. Очереди. Очередь — великая вещь. Мы с товарищем коллекционируем всяческие очереди. Очередь — это целая философия. Есть очереди организованные, стихийные, живые, по списку. Очередь в баню отличается от очереди за талонами, а та, в свою очередь, извините за тавтологию, отличается от очереди в театр. Очередь — это сообщество, справедливость, ритуал. Кто крайний? Я за вами. Какие прекрасные слова! Очередь, как двигатель прогресса. Очередь, как исполнение желаний. Очередь, как модель разумного существа, как коллективный разум. Даже тот, кто нарушает очередь, кто лезет без очереди, является неотторжимым членом очереди, без которого очередь потеряла бы смысл. Очередь, как организующее начало, против хаоса и мировой энтропии. Надо помнить, за кем ты и кто за тобой, чтобы не разомкнулась цепь, а медленное движение очереди, а разговоры в очереди, а тот, кому надоедает эта тягомотная очередь, кто плюет и уходит, пусть идет, нам больше будет. Беломор немного прибалдел от запаха кофейка с коньячком и от этого словоблудия. «Давайте лучше поговорим о вашем лотерейном билете. Мы с утра поджидаем вас. Прошу, кофеек с коньячком». «Ладно», — просят. Беломору налили кофеек с коньячком. «Видите ли, ваше столь опасное путешествие к центру ядра было результатом нашего дружеского спора и одновременно социальным экспериментом на выживание. Мы с товарищем редкостные спорщики. Я утверждал, что любой бес, даже самый талантливый, бесталанный, даже если очень захочет, а ему очень захотеть, поможет подброшенный фальшивый лотерейный билет, все равно не сумеет проделать такой путь за столь короткое время. Как видите, я проиграл, с чем вас и поздравляю. Для вас уже заготовлены значок и удостоверение старшего интенданта центральных правительственных складов. Ваши усилия счастливо завершились.